«У меня плохие предчувствия, Аля. Скажи с больной, притворись, что заразилась гриппом. Поверь, для твоего мужа тоже будет лучше, если ты лишний раз не столкнешься с Али». «Нет, не могу», — покачала головой Аля. «Это исключено». Она рыдала навзрыд здесь, на кухне, среди гор грязной посуды. Ее слезы, как капли фейри, смывали румяна цветов розово-лепесткового варенья, снежных, словно фарфор щек. Теперь я понимал, в чем дело, и сочувствовал Али. В этот семейный праздник на нее нахлынули воспоминания о родине и маме, навеянные приездом Али. Выйдя замуж не по любви, Алла тут же зачала ребенка, чтобы хоть как-то скрасить свое одиночество вне семьи и друзей в далекой холодной стране. А может, это Мунир сразу настоял на детях, стараясь удержать и занять молодую красивую жену? Когда ребенку было 1,5 года, Мунир повез показать свою дочь к матери в родной аул на Кавказ. Там малютку и нянчившегося с ней отца Мурада Мансура взяли в заложники боевики. Требовали огромный выкуп. Мунир спешно собирал деньги, чтобы отдать, а Алле казалось, что деньги собираются слишком медленно. Когда же сумма была собрана и передана, по телевизору показали штурм дома, в котором укрывались боевики, похитившие маленькую Фирдоус. Выкуп стал бессмысленным, и они обратились в ФСБ. «Я плохая мать», — рыдала на моем плече Алла, не останавливаясь. «Это я во всем виновата. Это я виновата, что пропал наш ребенок». «Нет, ты хорошая, ты добрая», — успокаивал ее я. «Не бери на себе ложную вину. Смотри, сколько ты добра делаешь людям. Вон и бездомным помогаешь». Когда Аля только приехала в Петербург, она ужаснулась количеству местных бомжей и открыла для них приют. «Нет, это все неправда. И ребенка похитили, потому что я не любила своего мужа, как должна была. Это все мне в наказание. И приют я открыла из эгоистических соображений, потому что мне надо было кого-то любить и о ком-то заботиться. А потом даже богадельни меня попросили использовать в нехороших целях». «Что значит попросили?» — не понял я. «Кто попросил? В каких таких нехороших целях? Потом как-нибудь я тебе расскажу. А сейчас не могу. Извини. Скажу только, что когда похитили моего ребенка, я решил отомстить. Я не успокоюсь, пока либо не найду живым своего ребенка, либо не уничтожу этих извергов всех до одного, до последнего». Искры гнева исказили лицо Аллы и мгновенно высушили слезы на щеках. Я недоумевал, с беспокойством заглядывая ей в глаза. «О какой мести она говорит?» «Где-то я читал, что впавшие в глубокую депрессию и потерявших веру в справедливость легче всего завербовать и зазомбировать. Кто лучше подойдет на роль смертницы, чем женщина, потерявшая ребенка или любимого? Кто бесстрашнее бросится на врага за свое дитя, чем загнанная в угол мать? Впрочем, женщине вообще свойственно жертвовать собой. Срабатывает комплекс спасительницы. А еще спецслужбы рекомендуют первыми уничтожать террористов-смертниц, потому что они более опасны, отчаянны и непредсказуемы. Они, как девушки, на которых напали насильники, скорее пожертвуют своей жизнью, чем уступят. Так может, надавать Алле пощечин, думаю я, и прекратить ее истерику? Но не решаюсь ударить юную мать. «Почему у меня был только один ребенок, и его теперь нет?» — продолжила Алла. «Разве это справедливо? Почему бедняки рожают и рожают, не заботясь о будущем своих детей, а я потеряла единственную дочь, которую любила, холила и лелеяла? Разве это справедливо?» «Если у богатого господина много овец, а у простолюдина всего лишь одна единственная», — вспомнил я библейскую историю о Давиде. Все оставшееся время в гостях у Мунира и Аллы я только и думал о ее словах. Что на нее нашло? почему она решилась отдельно от мужа заняться поисками ребенка и даже, как она сама выразилась, мстить. Может, дело в том, что, по ее мнению, ее муж не исполняет функции мужчины. Может, она считает, что он, защищая семью, приложил недостаточно усилий, и в итоге она разочаровалась в нем и теперь уже никогда не сможет полюбить. А может, угодив в эмансипированное по сравнению с родной страною общество, Али не захотела довольствоваться ролью тихой хозяйки у плиты. Когда у нее был ребенок, она с этим мирилась, а теперь она решила доказать, что не хуже мужиков в обществе, где мужчины перестали быть мужчинами. После праздничного обеда, когда гости разошлись, я вытаскиваю слегка успокоившуюся Алю и Мурада на улицу. Сейчас ее нельзя оставлять одну. Приступ черной меланхолии в любой момент может повториться. Мы берем такси и едем на другую сторону Невы. За долгие годы жизни в этом городе-музее у меня выработалось нечто вроде ритуала. Каждую пятницу, субботу или воскресенье я обязательно посещаю музей, чтобы, как это ни пафосно звучит, прикоснуться к сокровищам духа человеческого и не быть отторгнутым от вершин мировой культуры. Живя в городе-музее, я хожу на экскурсии регулярно, как на работу. Обычно это Эрмитаж или Русский музей. Сегодня я решил сходить в Эрмитаж вместе с Алей и Мурадом, а потом сводить их в театр. Когда-то по приезде в Питер Алю поразила классическая опера. Особенно Пуччини. В Мариинке как раз сегодня давали мадам Баттерфляй. Билеты я купил заранее. Это был мой второй подарок. Находясь в отличном расположении духа, я решил так разгуляться, потому что затворническая жизнь порядком надоедает. К тому же черновой вариант романа почти закончен, и можно побаловать себя и своих близких. Осталась пара последних музыкальных аккордов для вдохновения. А красивая девушка в качестве спутницы в оперу — это только на пользу моему роману. Тем более такая изящная, с тонкой, ранимой душой, как Аля. Она, как и все женщины, спасение этого мира от замкнутости и одиночества. Мне нравится общаться с ней и вообще быть рядом. Неужели женщина, родившая целый мир, способна мстить целому миру? Думаю я, проходя через ворота скованной решеткой во внутренний дворик садика Эрмитажа. В голове не укладывалось, как одна и та же женщина может рожать и убивать. Я специально привел Аллу во дворец, называвшийся так же, как ее богадельня, приютом для странников. Привел, чтобы показать, что страдания и страждущие были всегда. Показать блудного сына Рембрандта и зачатие Данаи от золотого дождя света Зевса, на который маньяк-террорист пролил черный дождь серной кислоты. Ну, конечно, все залы за один раз обойти невозможно, и поэтому я хочу показать Али и Мураду самое ценное и значительное. Мы поднимаемся по Иорданской лестнице и прямиком к уходу Агарии из дома Авраама, к Иосифу его братьям, Христу в терновом венце и, наконец, к Мадоннам Рафаэля и Леонардо да Винчи. Я могу сидеть возле Мадонны Бенуа и Мадонны Литы часами, наслаждаясь их совершенством. Сидеть и размышлять о святости женщин, об их способности через боль и страдания рождать счастье и спасение себе и миру. Рождать оправдание и давать свет всему окружающему, ибо все дети, принимая на себя грехи мира, наполняют мир непосредственной радостью, наполняют смыслом все вокруг себя и нас. Однажды после бессонной ночи я заснул под Мадонной Бенуа. Это был один из самых благостных и светлых снов. Проснулся я от щелканья затворов и ослепляющих вспышек фотоаппаратов. Целая толпа японцев фоткали вовсе не шедевр Леонардо, а загадочную русскую душу.